курил самокрутку и пристально зорко всматривался в лицо друга. Губы Смока дрогнули, но ему не удалось выговорить ни слова. Что-то перехватило горло, в груди закипали слезы. Он протянул руку за самокруткой и жадно вдохнул дым еще и еще. «Давно я не курил», — негромко, спокойно сказал он наконец. «Очень, очень давно». «И не ел, видно. Он до чего отощал», — ворчливо прибавил малыш. Смок кивнул и показал на белые перья куропаток, раскиданные вокруг. «Зато недавно поел», — ответил он. «Вот от чашки кофе я бы не отказался. Я уже забыл, какой у него вкус. И от лепешек не откажусь, и от сала». «И от бобов?» — подсказал малыш. «Ну, бобы — это пища богов. Оказывается, я опять изрядно проголодался». Один стряпал, другой ел. И между делом они коротко рассказали друг другу, что с каждым произошло с тех пор, как они расстались. «Клондайк вскрылся», — сказал в заключение малыш. «Надо было дождаться, пока пройдет лед. Собрал я шестерых ребят. Молодец к молодцу, ты их всех знаешь. Снарядили мы две лодки, двинулись полным ходом, где шестами отпихивались, где бичевой тянули, где волоком волокли. Но на водопадах пришлось бы застрять на целую неделю. Тут я оставил ребят перетаскивать лодки через скалы, чуяло мое сердце, что надо поторапливаться. Прихватил побольше еды и пошел. Я так и знал, что отыщу тебя где-нибудь тут, еле живого». Смок кивнул и крепко стиснул руку малыша. «Что ж, пойдем», — сказал он. «Ну нет, дудки», — возмутился малыш. «Мы с места не двинемся по крайней мере 2 дня. Тебе надо отдохнуть и подкормиться». Смок покачал головой. «Да ты посмотри на себя!» — уговаривал малыш. Зрелище было неутешительное. Смок оброс бородой, но видно было, что лицо у него жестоко обморожено, черно-багровое и все в струпьях. Щеки провалились, и даже сквозь бороду и усы, кажется, можно было пересчитать все зубы под натянувшейся кожей. Так же туго она обтягивала и лоб, и скулы под глубоко запавшими глазами. Клочковатая борода была не золотистая, как ей бы полагалось, а грязно-черная, опаленная у костров на привалах и вся в копоти. «Давай укладывай вещи», — сказал Смок. «Мне надо идти». «Ты же слаб, как младенец. Ты не можешь и шагу ступить. И что за спешка?» «Малыш, я иду за тем, что всего дороже на Клондайке, и я не могу ждать. Вот и все. Давай укладывайся. Дороже этого нет ничего в целом мире. Перед этим ничто золотые озера и золотые горы, и жизнь полная приключений. Это даже лучше, чем быть настоящим мужчиной и питаться медвежатиной». У малыша глаза на лоб полезли от изумления. «Боже милостивый!» — сказал он хрипло. «Да ты что, совсем спятил?» «Вовсе нет. Наверное, человеку не мешает хорошенько поголодать. и тогда у него раскроются глаза».